Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Чего тебе? Это товарищ милиционер. А? Товарищ милиционер. Откуда? Из милиции. Ой, напугал. Да, вас обвиняют, да, в убийстве. Целые парки насрала со стуга. Что сделали? Ты хуй из 218-й, кем ты только не был. Так, какой хуй? Не знаю я таких хуёв. Чего? Не знаю я таких хуёв. Знаешь, не знаешь. Знаю, нет, не знаю. И зачем я милиции нужна? На электрический стул сесть. А? На электрический стул сесть. Не поняла. На стул электрический сесть. Говори поярче. На электрический стул сесть. Какие свистухи? Электрический стул. Чего электричество? Стул. А? Стул. Чего стул? Табуретка электрическая. А? Табуретка электрическая. Ну и что, туда посадят, что ли? Да. А у нас давно все отменено. Да что ты? Врешь? Иди к психиатру и лечись, ебёна мать. А что такая спокойная? Алло! Сука, квартиру давай. Я тебе, блядь, такую квартиру покажу. Сегодня ночью тебе нахуй сожгу, блядину. Да что ты? Успокойся, никто никогда в жизни тебе никакую квартиру не даст. Да! А я квартира в психушке, блядь! Да что ты?